Таким образом, под хорошее настроение старый мудрый кролик был возвращен к столу. Правда, король оставил за ним шутливую кличку Стармут, что, с одной стороны, вносило в его должность некоторую шутовскую двусмысленность, а с другой стороны, еще больше приближало находчивого к королевскому семейству. Примерно с месяц находчивый жил в числе допущенных к столу, припеваючи и попиваючи лучшие королевские напитки, не говоря о самых свежих овощах, доставляемых с огородов туземцев. Все здесь находчивому нравилось, и только одно удивляло, что когда собираются допущенные к столу, почему-то ни король, ни остальные не говорят о цветной капусте. Это было очень странно, потому что король при каждой встрече с рядовыми кроликами так или иначе касался вопроса о цветной капусте. А здесь почему-то не принято было о ней говорить. Раздумывая об этом, он решил, что, вероятно, среди допущенных к столу есть еще более узкий круг посвященных, то есть допущенных к столику. И они, вероятно, не только говорят о цветной капусте, но хотя бы раз в неделю пробуют ее, так думал находчивый, а спросить ни у кого не решался, потому что не знал, кто именно среди допущенных к столу допущен к столику. Спросить, думал находчивый, значит признаться, что ты сам к этому столику не допущен. Он решил дождаться случая и спросить обо всем самого короля. И такое время пришло, потому что король однажды сам попросил его остаться с ним после обеда для личной беседы. «У меня к тебе поручение всенародной важности», — сказал король, и когда королева прикрыла дверь и, возвратившись, присела рядом с находчивым, добавил: «Ты готов его исполнить?» «О, король», — сказал находчивый, опуская глаза. «Тут наш придворный поэт набросал куплет. Так вот, ты должен выйти в джунгли на нейтральную тропу и на протяжении всего пути туда и обратно спеть этот куплет». «Мои уши к вашим услугам», — сказал находчивый и шевельнул ушами. Король внимательно посмотрел на его уши, как бы стараясь определить, насколько они надежны. «Тогда слушай», — сказал король и прочел стихотворение, записанное соком ягод бузины на широком банановом листе. «Задумавшийся кролик на холмике сидит. Видны оттуда пампа и лягушачий брод, но буря все равно грядет». Вздрогнуло сердце находчивого от страшной догадки. «Ваше Величество!» — с дрожью проговорил он. «Не означает ли?» «Не означает!» — перебил его король, нахмурившись. Находчивый сразу же понял, что пропеть этот куплет значит выдать удавам своего собрата задумавшегося. И он сразу же решил отказаться от королевского стола и уйти в рядовые кролики, ведь все-таки он был от природы не злой, хотя и очень честолюбивый. Но тут был один щекотливый момент. По принятому придворному этикету, кролик, разжалованный в рядовые, обязан был возвратить королю все полученные награды. Значит, он должен был возвратить и тот капустный лист, который ему когда-то подарила королева, из которого началось его возвышение. Но дело в том, что на обратном пути домой он на радостях съел пол капустного листа, хотя никак не должен был его есть, ибо сам же обещал засушить его на память. Дело в том, что, принимая от королевы капустный лист в качестве подарка, как она ему предлагала, он имел право его съесть, но возвышая подарок до награды, как он сам ей предложил, он уже не имел права его съесть.